Предисловие. Если оглядываешься назад, кажется странным, что никто, кроме профессора Минната, не предвидел ничего заранее. Подсказок было более чем достаточно. В начале декабря 1934 года профессор Михаэльсон заявил, что, по его мнению, скорость света не является абсолютной величиной, так что ее нельзя считать неизменной. Естественно, это стало первым указанием на то, что должно было произойти. Вторая подсказка появилась 15 февраля, когда в 12:40 по Гринвичу солнце на некоторое время стало сине-белым, а резкое изменение уровня излучения привело к тому, что за 5 минут температура на Земле повысилась на 22 градуса по Фаренгейту. Еще через 5 минут солнце вернулось в свое обычное состояние. Конечно, многие пытались заработать научную славу на этом явлении, но никаких правдоподобных объяснений феномену найти не удалось. После возмущений в фотосфере с атмосферой планеты не произошло никаких необратимых изменений. Ну а третий случай, предвещавший июньские события, случился 10 марта, когда самец жирафа в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке перестал есть. За последующие 9 дней он полностью преобразился. Все выступающие части тела втянулись внутрь, в том числе шея и голова, и он превратился в невероятное яйцеобразное существо, которое на 10-й день начало спонтанно делиться, а на 12-й превратилось в 2 отдельные пульсирующие массы. Еще сутки спустя на их поверхности появились шишки. Они стали расти, меняя форму и размеры, а через 20 дней удалось различить ноги, шею и голову. Теперь уже 2 жирафа-самца разгуливали по вольеру, и каждый был чуть меньше половины исходного. Оба обладали идентичной окраской, оба питались и двигались так, как и положено молодым жирафам. Аналогичное событие произошло в Аргентине, где на глазах у местных специалистов то же самое произошло с валом. Теперь нам кажется поразительным, что ученые в 1935 году не сумели разобраться в значении столь удивительных событий. В наши дни кое-что известно о виде перегрузок, которые привели к таким последствиям, хотя теперь они больше не повторяются. Но между январем и июнем 1935 года в средствах массовой информации появилось множество сенсационных сообщений. На протяжении 2 дней воды реки Огайо текли вспять. В течение 6 часов деревья в парке Эвклида в Кливленде отчаянно хлестали ветвями воздух, хотя в то время наблюдалось полное безветрие. А в Новом Орлеане в конце мая рыбы выплывали из Миссисипи и плыли по воздуху, который необъяснимым образом их удерживал. Переворачивались брюхом вверх, и на высоте 15 футов лениво парили над тротуарами. Но нам кажется очевидным, что профессор Миннат оказался единственным человеком в мире, который сумел разгадать смысл этих ясных для нас предсказаний. Профессор Миннат преподавал математику в колледже Робинсона в городе Фредериксберге. Город на северо-востоке штата Вирджиния, на реке Раппаханок, в 80 километрах к юго-западу от города Вашингтона. Примечание переводчика. Мы знаем, что он предвидел почти все, что позднее так поразило и напугало наш мир, да и не только наш. Но он предпочитал помалкивать. Колледж Робинсона был совсем небольшим. Он даже назывался провинциальным колледжем, что обижало лишь слишком впечатлительных выпускников и кое-кого из преподавателей. Не могло быть и речи о том, чтобы теория простого учителя математики могла вызвать интерес. Более того, ее сочли бы чистым безумием. Впрочем, тот, кто в нее поверил бы, сильно бы испугался. Поэтому Миннат никому не рассказывал о ней. Он был человеком мужественным и хладнокровным, познал горечь жизни, но не успел стать богатым или влиятельным. Он немного разбирался в математической физике, а его выкладки показывают, что он обладал блестящими знаниями по теории вероятностей, но мало интересовался проблемами этики. И еще он был безнадежно влюблен в Мэйду Хайнс, дочь преподавателя романских языков, но не имел никаких шансов привлечь ее внимание из-за отчаянной конкуренции со стороны студентов. Все эти объяснения необходимы, поскольку никто, кроме профессора Миннота, не сумел предсказать кризис и подготовиться к нему. Из его записей мы знаем, что он оценивал вероятность катастрофы примерно как 4:1. Жаль, у нас нет его расчетов. Ученые до сих пор многого не понимают. Документы, оставленные профессором Миннотом, бесценны, но в них имеются существенные лакуны. Должно быть, он забрал большую их часть, вероятно, самую ценную, с собой, в то таинственное место, где он теперь живет и продолжает работать. Его наверняка позабавило бы усердие, с которым лучшие умы нашего пространства и времени изучают и исследуют сейчас его каракули. Быть может, и это весьма вероятно, он даже изобрел слово, отображавшее размах кризиса, которого нам удалось избежать. Мы его еще не придумали. Нет такого емкого термина для катастрофы, жертвой которой могла стать не просто Земля, а вся Солнечная система. Даже не Солнечная система, а галактика, причем не только наша, но и все остальные галактики во Вселенной. Мало того, она грозила уничтожением всего пространства, как мы его себе представляем. И что еще ужаснее, уничтожением времени. Это означало бы не только разрушение настоящего и будущего, но и полное упразднение прошлого, словно ничего никогда не существовало. Нет слова, описывающего такую катастрофу. Конечно, было бы интересно узнать, что думал профессор Миннот, когда хладнокровно готовился использовать для спасения мира один шанс из четырех. Еще интереснее, какие чувства он испытывал вечером, накануне 5 июня 1935 года. Мы этого не знаем. Мы не можем этого знать. Мы способны говорить лишь о том, что чувствовали сами и что произошло. 1. В 7:30 утра 5 июня 1935 года город Джоплин, штат Миссури, просыпался после приятного сна, который бывает только летней ночью. На траве и листьях блестела роса, прозрачная утренняя паутина мерцала в косых лучах солнца, словно алмазная пыль. На восточной окраине города сладко зевнул старшеклассник. С трудом разлепил веки и вышел на лужайку, чтобы до занятий подрезать траву. В соседнем квартале послышался шум мотора старого автомобиля. Двигатель чихнул, заглох, затем взревел и вновь уверенно загудел. Из домов доносились звонкие голоса детей. Цветная прачка энергично шагала в тени росших на обочине деревьев. Из окна надрывалось радио. «Раз, два, три, четыре. Выше. А теперь три, четыре. Перенесите свой вес вперед. 2, 3, 4». Затем радио пронзительно завизжало, механически завыло, а потом вновь раздался визг. В следующий миг на уши всех, находившихся в округе, обрушился невероятный гром. И все стихло. Старшеклассник с мрачным видом наклонился, чтобы включить газонокосилку. Когда наступила тишина, он неожиданно уселся на влажную траву. Цветная женщина покачнулась и схватилась за ствол ближайшего дерева. Корзина выпала из ее ослабевших рук, и белье рассыпалось по земле. Завопили от ужаса дети, раздались испуганные женские крики. «Землетрясение! Землетрясение!» Из домов начали выскакивать люди. Кто-то поскользнулся на крыльце, потерял равновесие и в пижаме упал на розовый куст. Через несколько секунд на улицу высыпало почти все население города. И пришла странная, пустая тишина. Никакого землетрясения не было. Ни один дом не упал. Ни одна труба не треснула. Никто не слышал, как бьется посуда или оконные стекла. Каждый человек что-то почувствовал, но земля даже не дрогнула. Нет, определенное движение происходило, но никогда прежде горожане не испытывали ничего подобного. Люди узнают об этом значительно позже, а сейчас они лишь недоуменно смотрели друг на друга. И в этой неожиданной мертвой тишине, нарушаемой лишь шумом мотора и плачем испуганного ребенка, появился новый звук — грохот марширующих ног и странное позвякивание, а потом слова приказов. Всем было ясно, что это не английский язык. На окраине Джоплина, штат Миссури, 5 июня 1935 года, от рождения Господа нашего, появилась колонна вооруженных копьями и щитами солдат в коротких, похожих на юбки древнеримских тогах. Их головы защищали шлемы. Они озирались по сторонам с не меньшим удивлением, чем обитатели Джоплина, не сводившие изумленных глаз с неожиданных гостей. Вскоре они сумели разглядеть всю длинную колонну копейщиков. Солдаты несли оружие так, что никто не сомневался. Они давно к нему привыкли. Прозвучала новая команда, и солдаты остановились. Морщинистый, маленький человек с коротким мечом что-то спросил у открывших рты американцев. Старшеклассник подскочил от удивления. Воин с суровым лицом повторил вопрос. Старшеклассник, запинаясь, стал отвечать. Воин удовлетворенно крякнул, и хотя его одолевало нетерпение, он говорил медленно, четко произнося слова. Ошеломленный старшеклассник повернулся к соседям. «Он хочет знать, как называется наш город», — сказал он, не веря собственным ушам. «Он говорит на латыни, я изучаю ее в школе. И еще он утверждает, что нашего города нет на карте. Он не знает, куда они попали. Тем не менее, он занимает город именем Валерия Фабрициуса, императора Рима и самых дальних уголков земли». Затем старшеклассник начал заикаться. Он говорит, что это первые 6 когорт 42-го легиона, несущего гарнизонную службу в Мессалии. Он говорит, Мессалия находится в 2 днях пути отсюда. И он показал в сторону Сент-Луиса. В этот момент взревел двигатель, ранее работавший на холостом ходу. Послышался скрежет сцепления, и машина выехала на улицу. Раздался повелительный вой клаксона. Водитель требовал, чтобы солдаты освободили ему дорогу. Те смотрели на автомобиль, выпучив глаза. Он вновь загудел и медленно двинулся в их сторону. Раздался короткий приказ, и солдаты бросились вперед, опустив копья и обнажив короткие мечи. До этого момента все обитатели Джоплина были уверены, что это киноактеры, участники маскарада или какого-то розыгрыша. Но автомобили они атаковали по-настоящему. Словно перед ними появился необычный, но смертельно опасный зверь. И они бросились в бой с поразительной отвагой. Если кто-то до сих пор продолжал верить в маскарад, то после того, как мистера Горация Би. Дэвиса пронзили копьями, их сомнения рассеялись. Между тем он всего лишь хотел проехать в свой офис, где работал старшим клерком. А римские легионеры решили, что их атакует дикий зверь, и попросту защищались. Старшеклассник смертельно побледнел. Когда солдат с мечом подошел к морщинистому командиру и продемонстрировал отсеченную голову мистера Дэвиса, с уха которого все еще свисали очки, старшеклассник упал в обморок. 2. Наступило утро 5 июня 1935 года. Сайрес Хардинг проглотил завтрак, когда за окном только начинало светать. На несколько мгновений ему вдруг стало не по себе. К горлу подступила тошнота. Но вскоре все прошло. Запах жаркого наполнял кухню. Его жена готовила, а он ел, издавая множество самых разнообразных звуков. По шишковатым пальцам было видно, что ему пришлось немало поработать в жизни. Но сейчас на лице Сайроса застыло удовлетворенное выражение. Он посмотрел на висящий на стене календарь. Рождественский подарок от Брайан Фит и Fertilizer Company. «Сегодня на принудительных торгах будут продавать угодья Амоса», — с довольным видом заявил он. «Надеюсь, я смогу их дешево купить». «Их обещают продать тебе уже целый год», — устало ответила жена. «Верно», — согласился Сайрос, все так же радостно ухмыляясь. «Да и цена постепенно снижается. Никто не станет соперничать со мной на торгах. Они знают, что я ужасно хочу заполучить эту землю. А всем известно, что я перестану быть добрым соседом, если кто-нибудь уведет у меня из-под носа лакомый кусочек. Люди все понимают, и я приобрету ее дешевле, чем хотелось бы Амосу. Он хотел получить доход за весь следующий год, а я дам полцены». Он встал, вытер рот и двинулся к двери. «Наши работнички уже должны были начать бронирование», — с важным видом проговорил он. «Пойду взгляну, как у них дела, а потом отправлюсь на торги». Он распахнул дверь кухни и не смог сдержать возглас удивления. Кухня выходила на не слишком опрятный скотный двор, за которым начинались ровные, как доска, поля, засеянные пшеницей. Они простирались до самого горизонта. Но этим утром все изменилось. То есть до коровника двор выглядел как обычно, но дальше начинался полный бред. Там были огромные древовидные папоротники, не меньше 100 футов высотой. Густая листва образовывала настоящую крышу. Ни один человек на земле никогда не видел ничего подобного. Джунгли Амазонки показались бы ухоженным английским парком по сравнению с этим невероятным лесом. Здесь шла непрекращающаяся битва за пространство, безжалостная и смертельная, в которой проигравший тут же погибал. Никто не сумел бы пройти и 10 футов по этим зарослям. Они источали зловонные испарения, смех разложения и буйного цветения. Запахи растений, тонкие ароматы ослепительно ярких цветов. Именно так описывали джунгли каменно-угольного периода палеоботаники. Именно они стали источником каменного угля. «Это не так», — слабым голосом произнес Сайрос Хардинг. «Это не так». Его жена ничего не ответила. Она стояла спиной к двери и уже начала убирать посуду после завтрака. Ошеломленный, он медленно спустился по ступенькам крыльца, не в силах оторвать взгляд от диковинной картины. Сайрос Хардинг зашагал к фантастическому видению, за которым скрывались его поля. Однако оно не собиралось исчезать. Он остановился на расстоянии 20 футов от чудовищного леса и нашел единственный логичный выход из ситуации — сойти с ума. Затем в джунглях наметилось какое-то движение. Наружу высунулась длинная тонкая шея, потом толстые ноги и туловище в форме конуса. Шею венчала голова величиной с бочку. Она потянулась к Сайросу, быстро преодолевая разделявшие их 20 футов. Холодные глаза равнодушно взирали на человека. Рот открылся. Сайрос Хардинг закричал. Его жена подняла голову и повернулась к распахнутой двери. Она увидела джунгли. И тут страшные челюсти сомкнулись на теле ее мужа. И еще она успела разглядеть огромные полуприкрытые глаза. Потом чудовище сглотнуло, его шея раздулась. Остальную часть монстра ей рассмотреть не удалось, поскольку она скрывалась в джунглях. А потом безобразная голова качнулась и исчезла из виду. Вдова Сайроса Хардинга сильно побледнела, потом надела шляпку и вышла из дома через парадную дверь. Она направилась к ферме ближайших соседей, негромко приговаривая. «Да, так и есть. Я спятила, и меня посадят в сумасшедший дом. Но я больше не в силах его терпеть. Я больше не в силах его терпеть. Наступил полдень 5 июня 1935 года. Дверь камеры распахнулась, и в нее вошел мрачный человек с бакенбардами, одетый в необычную серую форму. Он осторожно похлопал заключенного по плечу. «Меня зовут доктор Холлоуэй», — ободряюще сказал он. «Почему бы вам не рассказать мне, что произошло? Я уверен, мы сможем во всем разобраться». «Что? Почему?» «Проклятие!» — выпалил заключенный. «И вообще, сегодня утром я выехал из Луисвилля». «Луисвилль. Город в штате Кентукки. Примечание переводчика». «Но вдруг у меня закружилась голова и... Ну, должно быть, я свернул не туда, поскольку оказался в совершенно незнакомой местности. Потом человек в серой форме заорал на меня, а через минуту начал стрелять. Оказалось, я арестован за то, что на моей машине изображен флаг США. Но я же коми-воежор компании Uncle Sam Candy Bar. Проклятие! Почему человек не может нарисовать флаг своей страны?» «В своей стране, естественно», — успокаивающим тоном согласился доктор. «Но вы должны знать, что здесь, сэр, мы не разрешаем демонстрировать никакие флаги, кроме нашего. Вы нарушили законы, сэр». «Какие законы?» — недоуменно пробормотал заключенный. «Почему в Соединенных Штатах запрещен флаг Соединенных Штатов?» «Вы вовсе не в Соединенных Штатах, сэр», — доктор улыбнулся. «Должно быть, вы сами того не ведая пересекли границу, сэр. Буду откровенен. Мы подозреваем, что вы были не в своем уме. Теперь я вижу, что это недоразумение». «Граница Соединенных?» Заключенный открыл рот от изумления. «Значит, я не в США? В самом деле? Проклятие, тогда где я?» «На территории Конфедерации», — со смехом ответил доктор. «Странная ошибка, но никто не хотел вас оскорбить. Вас немедленно отпустят. Трений между Вашингтоном и Ричмондом и так хватает. Не хотелось бы, чтобы этот случай подогрел наши и без того горячие головы». «Конфедерация?» Заключенный задохнулся от удивления. «Не может быть. Вы хотите сказать, конфедеративные штаты?» «Конечно, сэр. Конфедеративные штаты Северной Америки. Почему нет?» Заключенный сглотнул. «Я сошел с ума», — пробормотал он. «Я безумен. Но был же Геттисберг, и там...» «Геттисберг? О, да!» — снисходительно кивнул доктор. «Мы ужасно гордимся нашей историей, сэр. Вы имеете в виду войну отделения? Когда судьба конфедерации решилась всего за 10 минут? Я часто задавался себе вопрос, что произошло бы, если бы атака Пикетта потерпела неудачу?» Пикетт, Джордж Эдвард, 1825-1875. Генерал армии конфедерации. Отличился в сражении при Фредериксберге. 1862. 3 июля 1863 года в ходе Геттисбергского сражения генерал Ли приказал дивизии Пикетта атаковать наиболее укрепленные центральные позиции северян. В ходе этой атаки на Кладбищенский хребет, ставшей кульминацией сражения и окончившейся провалом, из 15 тысяч южан погибли около 6 тысяч. Несмотря на потери, эта битва считается вершиной воинской славы южан. Позднее Пикетт потерпел второе крупное поражение в битве у Five Forks 1 апреля 1865. Примечание переводчика. «Именно она в тот день принесла нам победу, сэр. Два дня спустя Англия признала конфедерацию. Через неделю ее по примеру последовала Фаранция. Мы получили огромные кредиты за границей и выиграли. Но то были трудные 10 минут, сэр. Заключенный молча смотрел в окно. Напротив тюрьмы стояло здание суда. Над ним гордо реял звездный трехполосный флаг Конфедерации. Первый флаг Конфедерации — три широкие горизонтальные полосы. Две красные внизу и вверху, и белая посередине. В верхнем левом углу на синем поле 7 белых звезд. Примечание переводчика. Наступила ночь 5 июня. Начальник почтового отделения Северного Сеттервилля, штат Массачусетс, вышел из своей каморки, чтобы послушать рассказ. Витрины соседнего магазина отбрасывали яркий свет на маленькое помещение почты. Очевидец усмехнулся. «Да, они появились из-за мыса. В лодке. Их было человек 30-40, а на мачте болтался необычный прямоугольный парус. На планшире были такие круглые штуки, вроде щитов. И гребли они, как настоящие черти. Увидев город, они остановились. Мне показалось от удивления. Затем окликнули нас, но говорили на каком-то непонятном языке. Олли Петерсон едва не выронил удочку, на которую успел поймать рыбу. Потом попытался им ответить. Они с трудом его поняли. Или, может, только сделали вид. Потом развернулись и поплыли прочь. Актеры или что-то в этом роде. Наверное, хотели пошутить. Однако у них ничего не вышло. Быть может, резвятся богачи с побережья? О, Оля говорит, что у них странная речь, похожая на древний диалект. Они сказали, что явились из Лейфхолма или как-то так, и что их поселение находится где-то дальше, по берегу. И еще они не понимают, как сюда попал наш город. Они раньше его никогда не видели. Ты можешь себе представить? Оля говорит, что викинги, сами они называют наши края Винландом, и говорят, что такое. Из темноты послышался шум, вопли, крики. Глухо выстрелило ружье. На выходе из универсального магазина начали собираться люди. На побережье в нескольких местах вспыхнуло пламя. В его свете стала видна дюжина стремительно приближающихся весельных кораблей. 4 из них ткнулись носом в берег, и из них начали поспешно выскакивать на берег темные фигуры. Пламя отражалось на клинках их мечей. Пронзительно закричала женщина. Ее схватил огромный викинг со светлыми волосами. Его бронзовый шлем ослепительно сверкал. Воин запрокинул голову и расхохотался. Затем к светловолосому гиганту метнулась фигура в комбинезоне с угрожающе поднятым топором. Великан занес меч и, взревев, ударил. Вместе с остальными он побежал в город, чтобы грабить, жечь и убивать. Между тем на берег выпрыгивали все новые и новые викинги. Ярко запылал еще один дом. 3. В 10:30 утра 5 июня 1935 года профессор Миннет повернулся к группе студентов, сжимая в каждой руке по револьверу. И тут же исчез человек, самым страшным деянием которого могла быть неудовлетворительная оценка по математике. Он держал оружие, онемел или карандаш. Его глаза сияли, на губах появилась тонкая улыбка. Девушки ахнули. Молодые люди, привыкшие видеть его у доски, моментально поняли, что он не шутит и действительно готов воспользоваться револьверами, и тут же прониклись к нему уважением, как к грабителю, известному похитителю или главарю мафии. Он в один миг поднялся над уровнем обычного профессора и благодаря оружию стал неоспоримым лидером. «Итак», — спокойно проговорил профессор Миннет, «я предвидел ситуацию, в которой мы окажемся, и до определенной степени подготовился к ней. В любой момент не только мы, вся наша цивилизация может быть полностью уничтожена. Но шанс на спасение остается, и я намерен максимально им воспользоваться, если уж нам суждено выжить». Он переводил взгляд с одного студента на другого. Все они отправились вместе с профессором, чтобы изучить неожиданное появление к северу от Фредериксберга целого леса секвой. «Я знаю, что произошло», — продолжал профессор Миннет. «Мне также известно, что будет дальше. И я уже решил, что следует делать. Те из вас, кто готов последовать за мной, должны об этом сказать. Но всякого, кто начнет возражать, я пристрелю. Не могу позволить себе такую роскошь, как мятеж». «Ну, профессор», — нервно проговорил Блейк, — «мы должны вернуть девушек домой». «Они никогда не вернутся домой», — спокойно прервал его профессор Миннет. «Как и вы, как и все, собравшиеся здесь. Как только вы поверите в мою готовность стрелять, я расскажу, что случилось и что это значит. Я уже несколько недель готовлюсь к нынешним событиям». Деревья, окружившие небольшой отряд, тянулись к самому небу. Гигантские деревья. Великолепные деревья. Их высота составляла 250 футов. И от них веяло таким поразительным спокойствием, что поверить в их реальность было уже не так сложно. 8 всадников направились вглубь леса. Миннат оценивающе посмотрел на молодых людей. 3 юношей и 4 девушки. Все студенты колледжа Робинсона. Профессор Миннат перестал быть преподавателем математики, руководившим группой студентов на прогулке, и превратился в безжалостного вождя. В 8:30 утра 5 июня 1935 года обитатели Фредериксберга ощутили необычное головокружение. Потом оно прошло. Ярко сияло солнце, казалось, ничего не изменилось. Но уже через час сонный маленький город гудел от возбуждения. Дорога на Вашингтон, шоссе номер 1 на всех картах, прекратила существование в 3 милях к северу от города. Ее поглотил колоссальный лес. Телеграфная связь с Вашингтоном была потеряна. Даже радио больше не принимало столичные радиостанции. Поразительный лес был таким высоким, что жители города не верили своим глазам. Деревья походили на секвойи, которые росли на побережье Тихого океана. Но этого попросту не могло быть. За 1,5 часа профессор организовал группу студентов, пожелавших взглянуть на удивительные деревья. Однако он отбирал членов группы с неожиданной внутренней уверенностью — 3 юношей и 4 девушки. Они собирались сесть в старенький автомобиль одного из студентов. Но профессор Миннет сразу же отверг эту идею. «Дорога быстро закончится», — с улыбкой сказал он. «А я бы хотел исследовать волшебный лес. Почему бы не поехать верхом? Я договорюсь насчет лошадей». Через 10 минут появились лошади. Девушки удалились, чтобы переодеться в подходящие к случаю бриджи или брючки. Когда все собрались вновь, студенты с удовлетворением отметили, что у седла каждой лошади висит сумка. И вновь профессор Миннет улыбнулся. «Мы отправляемся в экспедицию», — весело заявил он. «Нужно соответствующим образом все обставить. К тому же нам захочется перекусить. Было бы неплохо привезти образцы для ботанической лаборатории, а?» И они выехали навстречу приключениям. Девушки с трепетом, юноши в предчувствии новых впечатлений. Но все несколько разочаровались, когда их начали обгонять автомобили с горожанами, устремившимися из Фредериксберга взглянуть на удивительный лес. Там, где заканчивалась дорога, скопились сотни машин. Огромная толпа потрясенно рассматривала громадные деревья, корни которых уходили глубоко в землю. Кое-где виднелся подлесок. И все вместе производило впечатление удивительного покоя и умиротворения. И еще неизменности. Люди в толпе возбужденно переговаривались. Нет, существование этого леса абсурдно. Ну, как такое могло произойти? Лес не настоящий, это точно. Наверняка перед ними нечто вроде миража. Но когда к толпе подъехала группа всадников, из леса вышло несколько человек. Они осмелились зайти внутрь, и теперь возвращались с листьями, ветками и неизвестными на Атлантическом побережье ягодами. Офицер полиции поднял руку, когда группа профессора Миннета подъехала к опушке леса. «Послушайте», — сказал офицер. «Из леса доносятся странные звуки. Я останавливаю всех, кто направляется туда. Прежде мы должны выяснить, что это такое». В ответ он удостоился кивка. «Мы будем осторожны. Я профессор Миннет из колледжа Робинсона. Мы отправляемся за образцами для ботанической лаборатории. У меня есть револьвер. С нами все будет в порядке». И он двинулся вперед. Полицейский, который еще не получал никаких приказов, пожал плечами и переключился на других, желающих войти в лес. Через несколько минут 8 всадников скрылось из виду. С тех пор прошло 3 часа. Все это время профессор Минн отвел отряд на северо-восток. Им ни разу не встретились опасные животные. Довольно часто попадались знакомые растения. Пару раз они замечали кроликов, и однажды Том Хантер, занимавшийся зоологией, указал на серую тень, тут же скрывшуюся за деревьями, и заявил, что это волк. Все знали, что в окрестностях Фредериксберга нет волков. Впрочем, и секвойи здесь никогда не росли. Они не видели следов человеческого жилья, хотя в окрестностях Фредериксберга было немало ферм. За 3 часа они успели преодолеть около 15 миль, хоть и ехали по лесу. Вскоре после того, как они едва не столкнулись с мохнатым зверем, несомненно, это был бизон, вымерший в скалистых горах уже в 20-е годы прошлого века, юный Блейк заявил, что хочет вернуться. «Все это ужасно странно, сэр», — смущенно заявил он. «Я не против исследований, сэр, но с нами девушки. Если мы не отправимся обратно, у нас будут неприятности с деканом». Профессор Миннет предъявил 2 револьвера и холодно объявил, что никто из них никогда не вернется назад. Он знает, что произошло и чего следует ожидать. Затем он пообещал все объяснить, как только поймет, что студенты не сомневаются в серьезности его намерений пустить в ход оружие. «Считайте, что вы нас убедили, сэр», — произнес Блейк. Он смертельно побледнел, но не дрогнул. Более того, он переместился так, чтобы оказаться между дулом пистолета и Мэйдэй Хайнс. «Мы бы очень хотели узнать, как деревья и растения, которые встречаются в 3000 миль отсюда, появились в Вирджинии. В особенности, сэр, нас интересует, как получилось, что топография этих мест осталась прежней. Холмы совершенно не изменились, но все, что на них находилось, бесследно исчезло». Миннет одобрительно кивнул. «Превосходно, Блейк!» — тепло сказал он. «Разумное наблюдение. Я выбрал тебя, поскольку ты неплохо разбираешься в геологии. Хотя у меня были некоторые причины обойтись без твоего участия. Давайте заберемся на следующий холм. Если я не ошибаюсь, оттуда мы увидим реку Потомак. И тогда я отвечу на все ваши вопросы. Боюсь, что сегодня нам придется проехать значительное расстояние». Восьмерка лошадей начала неохотно двигаться в гору. Подлесок здесь стал гуще. Как ни странно, за 3 часа им ни разу не попалось ни одной дороги или тропинки. Но стоило подняться на холм, как они увидели узкую проселочную дорогу. Всадники и молча свернули на нее. Поэтому извилистому пути они преодолели около 1/4 мили. Затем дорога резко пошла вниз. И они увидели Потомак. 7 из 8 всадников не удержались от восклицаний. На берегу реки лежало поселение. У причала покачивались на воде лодки. Еще 2 плыли вниз по течению, а 3 других медленно двигались против него со стороны Чесапикского залива. Однако все 3 знали, что на реке Потомак не должно быть ни лодок, ни тем более домов. Небольшая деревушка состояла сплошь из глинобитных хижин. Крошечные фигурки в синих одеждах копошились в поле. Сама конструкция домиков, изгибы крыши, необычность стоящего в центре селения храма указывала на то, что здесь живут китайцы. При ближайшем рассмотрении лодки оказались джонками, если не считать того, что в качестве парусов использовалась не ткань, а плетеный бамбук. Да и земля вокруг деревни возделывалась необычным образом. Рядом с рекой на заболоченных участках раскинулись рисовые поля. К ним из леса вышел человек. Широкополая шляпа, стеганая хлопчатобумажная куртка и штаны. Башмаки на деревянной подошве. Настоящий китайский крестьянин. Сомнений быть не могло. Особенно после того, как он поднял охваченное ужасом лицо с раскосыми глазами и с криком бросился в бегство. Он бросил на дороге тяжелое деревянное коромысло с двумя полными ягод ведрами. Всадники молча смотрели на удивительную картину, представшую их глазам. Перед ними была река Потамак. На ее берегу расположилась китайская деревня, а по воде скользили джонки. «Мне кажется, — неуверенно заговорила Мэйда Хайнс, — что я схожу с ума. Правда?» Профессор Миннат пожал плечами. Он выглядел разочарованным, но полным решимости. «Нет», — возразил он после короткой паузы. «Ты в полном порядке. Просто так уж случилось, что китайцы первыми колонизировали Америку. Известно, что китайские джонки доплывали до берегов Америки, до побережья Тихого океана, естественно, задолго до Колумба. Очевидно, они сумели и закрепиться здесь первыми. Быть может, каким-то образом преодолели Атлантику. Так или иначе, теперь континент принадлежит китайцам. Это совсем не то, что мы ищем. Поедем дальше». Бегущего с громкими воплями крестьянина увидели другие обитатели деревни. Раздались тяжелые удары колокола. Маленькие фигурки бросились к стенам, окружавшим деревушку. Послышались угрожающие крики. «Поехали!» — резко приказал Миннат. «Нам лучше здесь не задерживаться». Он резко развернул лошадь и пустил ее в галоп. Поскольку остальные не имели ни малейшего понятия о том, что происходит, то поскакали вслед за профессором. Неожиданно лошади стали спотыкаться. Всадники ощутили головокружение и легкую тошноту. Это продолжалось всего минуту. Но Миннат немного побледнел. «Ну, посмотрим, что на этот раз», — сдержанно проговорил он. «У нас еще остаются неплохие шансы. Хотя я бы предпочел, чтобы ничего не менялось до тех пор, пока мы не обследуем все, как полагается». 4. Похожее ощущение испытала и толпа, собравшаяся на опушке леса к северу от Фредериксберга. На секунду все почувствовали непривычную слабость, в глазах потемнело. Но вскоре это прошло. И в тот же миг людей охватила паника. Многие стали заводить машины, другие просто бросились бежать. Лес огромных секвой исчез. На его месте появилась безотрадная белая пустошь. Приземистые деревья сгибались под снегом. Холмистая местность была укутана блестящим белым покрывалом. Через несколько минут все заволок густой туман. Теплый июньский воздух смешался с холодным. Вскоре снег начал таять. Машины мчались обратно по шоссе, а вслед за ними распространялся туман. Избыток воды привел к появлению многочисленных ручейков, что в свою очередь усиливало густую пелену. Все 8 всадников страшно побледнели. Даже Миннат казался потрясенным. Но когда он натянул поводья, на его лице появилась решимость. «Полагаю, теперь вы будете удовлетворены», — спокойно сказал он. «Блейк, ты наш геолог. Ты не находишь, что береговая линия выглядит знакомой?» Блейк кивнул. С трудом сдерживая волнение, он показал в сторону реки. «Да, и водопады тоже. Здесь должен находиться Фредериксберг, сэр. Вон там был главный мост, а тут проходило шоссе на Ричмонд». Он облизнул губы. «Как раз в том месте, где сейчас растет огромный дуб. На склоне холма должен располагаться отель «Принцесса Анна». Я бы предположил, сэр, что мы каким-то образом вернулись в прошлое или оказались в далеком будущем. Это звучит безумно, но я пытался понять, Здесь Миннат прервал Блейка. «Очень хорошо. Это действительно то место, где стоял Фредериксберг. Но мы не путешествовали вперед или назад во времени. Надеюсь, вы заметили, в каком именно месте мы вышли из леса Секвой. Складывается впечатление, что вдоль его кромки проходит некая граница. Нам будет полезно об этом помнить». Он немного помолчал. «Нет, мы не в прошлом и не в будущем, Блейк. Мы оказались в боковом ответвлении. Перешли с одной тропы времени на другую. Мы попали, ну, скажем так, в то русло времени, где Фредериксберг так и не был построен. А на берегу Потамака мы оказались на временной линии, где американский континент заняли китайцы. Пожалуй, пора перекусить». Он спешился. Девушки старались держаться вместе. Зубы Люси Блэйр стучали. Блейк подошел к ним. «Не волнуйтесь», — решительно произнес он. «Ничего уже не поделаешь, мы здесь. Профессор Миннат в самое ближайшее время нам все объяснит. Поскольку он знает, что происходит, опасность нам не грозит. Слезайте с лошадей и давайте поедим. Я голоден, как волк. Ну, Мэйда». Мэйда Хайнс соскочила вниз и неуверенно улыбнулась Блейку. «Я его боюсь», — шепотом призналась она. «Больше всего остального. Останься рядом со мной, пожалуйста». Блейк нахмурился. Миннат сухо попросил. «Взгляните на содержимое седельных сумок. Там вы найдете сэндвичи, а также оружие. Молодым людям следует взять револьверы. Поскольку у нас практически не осталось надежды вернуться в прежний мир, я полагаю, что могу вам их доверить». Блейк задумчиво посмотрел на профессора, а потом полез в сумку. Он обнаружил два револьвера с огромным запасом патронов и массу бумаги. Оказалось, что это книги с оторванными переплетами. Окинув револьверы профессиональным взглядом, он засунул их в карманы, а книги вернул на прежнее место. «Я назначаю тебя своим заместителем, Блейк», — без особого энтузиазма сказал Миннат. «Пока ты ничего не понимаешь, но тебе придется еще немного подождать. Я сделал правильный выбор, несмотря на то, что у меня были причины не брать тебя с собой. А теперь присаживайтесь, и я расскажу, что случилось». В этот момент из леса выскочил маленький черный медведь и, шумно дыша, побежал как раз по тому месту, где еще утром находилась недавно построенная бензоколонка. Девушки вздрогнули, но когда медведь скрылся из виду, принялись глупо хихикать. Их смех был почти истерическим. Между тем Миннат впился зубами в сэндвич и весело заговорил. «Мне бы следовало рассуждать с вами о математике, но я постараюсь сделать повествование более приятным, чем лекции в колледже. Все, что с вами происходит, можно объяснить при помощи математики, точнее, математической физики. И хотя вы, леди и джентльмены, являетесь студентами, я постараюсь изложить все максимально доступно, как для десятилетних детей. Хантер, кажется, ты что-то увидел. Если ты, к примеру, заметил индейца, просто выстрели в него, и он убежит. Весьма высока вероятность, что он понятия не имеет об огнестрельном оружии. Сейчас мы уже не на китайском континенте». Хантер ахнул и принялся шарить в седельных сумках. Пока он доставал револьвер, Миннат хладнокровно продолжил. «В природе происходит сдвиг, и он еще не закончился. Но это не землетрясение, а смещение пространства и времени. Вернемся к основополагающим принципам. Время — это измерение. Прошлое лежит в одном направлении, будущее — в другом. Как Восток и Запад, говоря более привычными для вас терминами. Однако обычно мы представляем себе время как линию или туннель. Мы не делаем ошибок, когда речь идет о вещах, с которыми сталкиваемся ежедневно. Например, мы знаем, что Анаполис, здание суда и Норфолк находятся к востоку от нас. Анаполис — город в центральной части штата Мэриленд. Норфолк — город на юго-востоке штата Вирджиния. Примечание переводчика. Однако мы хорошо понимаем, чтобы добраться до них, нам придется двигаться не только на восток, но и на север, и на юг. Однако во время воображаемых путешествий в будущее мы почему-то отказываемся от здравого подхода. Мы предполагаем, что будущее есть линия, а не координатная плоскость, конкретная тропа, а не направление. Мы думаем, что, перемещаясь в будущее, можем попасть только в одно место. Но это столь же абсурдно, как считать, что на востоке мы можем оказаться, лишь двигаясь строго в ту сторону и не отклоняясь от выбранного курса. Мы забываем, что существуют северо-восток и юго-восток, а также множество промежуточных точек. «Я слежу за вашей мыслью, сэр, но пока...» — заговорил юный Блейк. «Но пока не видишь прямой связи с тем, что случилось. Ты ошибаешься». Миннет широко улыбнулся, показав зубы, и вновь вгрызся в сэндвич. «Представьте, что я подошел к развилке двух дорог. Далее я бросаю монету, чтобы определить, какую из них выбрать. В любом случае я попаду туда, где меня ждут приключения. Но они будут разными. И места, и приключения. Выбирая из двух дорог, я делаю выбор не только между местностью, по которой мне предстоит идти, но и между двумя сериями событий. Иными словами, я определяю путь не только по поверхности Земли, но и во времени. А поскольку два пути вполне способны привести меня в два разных города, эти дороги в будущем могут означать для меня совершенно непохожие судьбы. На одной из них меня может ждать богатство, а на другой — банальный несчастный случай. И от меня останется лишь изуродованный труп, причем не только на шоссе штата Вирджиния, но и на соответствующей дороге времени. Короче говоря, у каждого из нас есть несколько вариантов будущего. И очень часто, без особых размышлений, мы делаем выбор. Но те пути, по которым мы решили не ходить, столь же реальны, как ориентиры на местности. Возможно, мы никогда их не увидим, но должны признавать их существование. И вновь Блейк запротестовал. «Ваши рассуждения весьма любопытны, сэр. Но я пока не вижу, какое отношение они имеют к нашей нынешней ситуации». «Разве ты не понимаешь? Если такое положение дел мы наблюдаем в будущем, то аналогичные законы должны действовать и в прошлом». Нетерпеливо спросил Миннет. «Мы говорим о трех измерениях, где есть одно настоящее и одно будущее. Существует теоретическая необходимость, математическая, если хотите, допускать разные варианты будущего. Более того, их бесконечно много. В каждый из них мы можем попасть, если выберем соответствующую развилку времени. Отправившись на восток, мы можем попасть в самые разные места. Если сначала мы продвинемся на 100 миль к западу, а потом пойдем на восток, произвольно выбирая дороги, то окажемся, возможно, ближе к северу или к югу, но однозначно восточнее исходной точки. Именно так происходит и с потоками времени. А теперь представьте, что вы переместились не на 100 миль к западу, а на 100 лет назад. «Мне кажется, сэр...» — неуверенно заговорил Блейк. «Вы хотите сказать, что существует множество различных вариантов не только будущего, но и прошлого, кроме того, о котором написано в учебниках. Из этого следует, что и настоящих может быть сколько угодно». Миннет прикончил сэндвич и кивнул. «Совершенно верно. Сегодняшние судороги природы смешали разные настоящие. И процесс этот еще не закончился. Однажды скандинавы колонизировали Америку. В той последовательности событий, которая соответствует временному пути наших предков, их поселения вымерли. Но на другой дороге времени им было уготовано процветание. Китайцы добрались до берегов Калифорнии. На той тропе, по которой следовали наши предки, это не имело никакого продолжения. Но сегодня утром мы оказались там, где китайцам удалось покорить весь континент. Но если судить по страху встреченного нами крестьянина, они не сумели уничтожить индейцев. Где-то все еще существует Римская империя, которая, кто знает, правит Америкой, как когда-то Британия. Весьма возможно, на некоторых дорогах еще не закончился ледниковый период, и Вирджиния похоронена под толстым слоем льда и снега. А где-то процветает каменно-угольный период, и ближе к знакомой нам реальности существует тропа, на которой атака Пикета у Геттисберга закончилась победой, и появилось независимое государство — Конфедеративные Штаты Америки, отделенные границей от Соединенных Штатов. Вопросы задавала лишь Блейк. Все остальные слушали профессора, открыв рты от изумления. Наконец Мэйда Хайнс спросила. «Но, профессор Миннет, где мы находимся сейчас?» «Весьма вероятно, на той дороге, где белые люди, так и не открыли Америку», — с улыбкой ответил Миннет. «Не слишком подходящий вариант. Мы должны найти что-нибудь получше. Едва ли нам понравится жить в вигвамах и носить шкуры. Поэтому отправимся на поиски более подходящего варианта. Полагаю, в нашем распоряжении есть еще несколько недель». Если только само пространство и время не будут уничтожены причиной всех наших несчастий. Том Хантер опасливо передернул плечами. «Значит, мы не оказались ни в прошлом, ни в будущем?» «Нет», — повторил Миннет и поднялся на ноги. «Это странная тошнота и головокружение, что мы испытываем, вызваны перемещениями в боковых ответвлениях времени. Симптом временного сдвига. Мы поедем дальше, чтобы посмотреть на миры, которые нас ждут. Отряд неплохо подготовлен для подобного путешествия. Я выбрал вас в соответствии с вашим образованием. Хантер — зоолог, Блейк — специалист в геологии и инженерном деле. Харрис...» Он кивнул в сторону невысокого юноши, который покраснел, когда взоры всех присутствующих обратились к нему. «Насколько мне известно, хороший химик. Мисс Кеттерлинг — толковый ботаник. Мисс Блэйр...» Мэйда Хайнс встала. «Вы все это предвидели, профессор Миннет, поэтому привели нас сюда. Вы сказали, что мы никогда не вернемся домой. Однако вы подготовились заранее. Зачем все это? Что вами движет?» Миннет вскочил в седло и с горечью улыбнулся. «В мире, который мы знали, я был профессором математики, в маленьком провинциальном колледже. И у меня не было ни малейшего шанса хоть как-то изменить жизнь. А здесь я руковожу группой способных молодых людей. В наших седельных сумках есть оружие, патроны и, что гораздо важнее, книги, которые нам понадобятся в будущем. Мы постараемся найти мир, где наши знания будут уникальны. И там мы ими воспользуемся, если пространство и время не будут уничтожены». «Но я снова спрашиваю, ради чего?» «Чтобы покорить новый мир», — воскликнул Миннет с неожиданной силой в голосе. «Покорить! Мы будем править, как никто не правил с начала времен. Я обещаю, после того, как мы найдем подходящее место, вы станете мультимиллионерами. У вас будут тысячи рабов. Вы сможете купаться в роскоши и безграничной власти». «А вы, сэр?» — спокойно спросил Блейк. «Что получите вы?» «Всю полноту власти», — спокойно сказал Миннет. «Я стану императором мира. А кроме того...» Тут его голос резко изменился, поскольку он посмотрел на Мэйду Хайнс. «Я буду обладать кое-чем еще». Он развернул лошадь и поехал вперед. Смертельно побледневшая Мейда подъехала к Блейку, протянула руку и сжала его пальцы. «Джерри», — прошептала она. «Мне страшно». Блейк спокойно ответил. «Не бойся. Сначала я его прикончу». 5. Паром из Беркли отважно рассекал волны, хотя все вокруг было окутано туманом. Через короткие промежутки времени раздавался протяжный, печальный вой сирены. В рубке шкипер уверенно заметил. «Я же говорю тебе, у меня возникло очень странное ощущение. Закружилась голова и затошнило. Словно я крепко выпил, и одновременно у меня началась морская болезнь». Старший помощник рассеянно ответил. «Со мной творилось нечто похожее. Наверное, съели какую-то дрянь. Смотрите, как забавно». «Что?» «В гавани должно быть полно судов. Но уже через несколько минут стоит тишина. Послушайте». Оба напрягли слух. Судно ритмично покачивалось. Двигатели работали без сбоев. С пассажирской палубы доносились обрывки разговоров. Нос парома с шумом рассекал воду. И больше никаких звуков. Совсем никаких. «Странно?» «Чертовски странно», — согласился помощник. Паром продолжал плыть дальше. Туман снизил видимость до 200 футов. «Никогда не встречал подобного», — с тревогой проговорил шкипер. Дернул за веревку и вновь раздался скорбный рев гудка. «Мы уже рядом с причалом. Я бы хотел...» Из тумана появился катер и резко свернул в сторону. Люди на нем с недоумением смотрели на огромное судно. Кораблик обогнул паром по широкой дуге. Один из моряков на его палубе что-то закричал. Потом громко повторил приказ, показывая на флаг, который развивался на корме катера. Шкипер его не узнал. «Проклятие! Что это такое?» — удивился помощник. Налетел порыв ветра, и туман начал рассеиваться. Тусклое пятно солнца у них над головами стало заметно ярче. Раньше даже лучи света с трудом пробивались сквозь плотную пелену. Между тем моряк на катере побагровел от ярости, видя, что на его приказы не обращают внимания. Вскоре туман полностью разогнало, и они увидели Сан-Франциско. Сан-Франциско? Нет, перед ними возник маленький грязный городок с узкими улочками, застроенными деревянными домами. На столбах покачивались газовые рожки. На месте порта стояло 4 огромных барака совершенно чудовищного вида. По улицам ходили обычные люди, но зато машины в городе казались огромными и неуклюжими. Взгляд помощника остановился на карете, которую тащили люди. Они были запряжены по 3 в ряд. Настоящая тройка, как в царской России. Впрочем, это было вполне естественным. Когда удалось найти переводчика, выяснилось, что шкипер и помощник подверглись жестоким издевательствам за то, что вошли в гавань Новоскевска, не принимая во внимание указ царя всея Руси Алексея. Как они очень скоро узнали, действие указа распространялось на всю российскую территорию Америки, которая распространялась от Аляски дальше на юг. Мальчишка с криком вбежал в деревню. «Эй, дедушка! Дедушка, посмотри на птиц!» Мужчина поднял взгляд и застыл, как вкопанный. Рядом остановилась женщина. На западе голубела поверхность озера Верхнего. И взоры жителей деревушки чаще всего обращались именно в том направлении. Но сейчас их привлек маленький мальчик. Люди были совершенно потрясены увиденным. Взрослых часто поражает то, что у детей вызывает лишь восторг. Над кронами сосен летели птицы. Они образовали огромное темное облако. Нет, тут были не дюжины, сотни или даже тысячи. Наверное, счет шел на миллионы. Небо заслоняло огромная черная туча. Когда мальчик закричал в первый раз, в небе можно было разглядеть 2 стаи. Когда он добежал до дома и, задыхаясь, потребовал, чтобы взрослые вышли посмотреть, стай стало 6. И прямо у них на глазах появлялись все новые и новые птицы. Когда первая стая, с шумом разрезая крыльями воздух, пролетела у них над головами, на землю опустились сумерки. Людям приходилось надрываться, чтобы услышать друг друга. Вновь стало светло, а потом опять стемнело. Размеры каждой стаи измерялись не футами или ярдами, а милями. 2-3 мили птиц, летящих плотной массой. Затем появилась еще одна стая и еще. «Что это, дедушка? Их же миллионы!» Откуда-то послышался выстрел. С неба упало маленькое тельце. Снова выстрел и еще один. На деревушку начали сыпаться убитые птицы. Дедушка поднял одну из них и разгладил смятые перья. «Это же дикий голубь!» — воскликнул он. «В 78-м году их было несметное количество. Я слышал, как люди рассказывали, что за один год в Мичигане убили целый миллиард. Но сейчас их нет. Они вымерли, как бизоны». Небо потемнело от птиц. Стая шириной в 3 мили и длиной в 4 вынудила жителей деревни зажечь свет. Воздух наполнился шумом крыльев. Странствующие голуби возвращались на континент, который покинули 15 лет назад. Подобные массы диких голубей наблюдал в 1813 году Адюбон. Адюбон Джон Джеймс, известный американский натуралист и художник-анималист. В 1905 году было основано Национальное общество Адюбона. Примечание переводчика. Тогда ему удалось сосчитать птиц в небе над Кентукки. Их были сотни миллиардов. Сейчас огромные стаи направлялись на запад. Солнце уже село, но воздух по-прежнему гудел от шороха крыльев. Прошло несколько часов после наступления темноты, а голуби все еще продолжали лететь над деревней.